Хук выругался и ударил по барьеру, но только ушиб кулак. Он размахнулся топором, и стальное лезвие беспрепятственно прошло через невидимую стену. Хок злорадно ухмыльнулся. Холодное железо. Самая древняя защита против магии и, кстати, самая лучшая. Тогда он поднял топор и бросил его в колдуна. Топор пролетел через барьер, будто его и не существовало. Колдун отчаянно кинулся в сторону, и оружие просвистело мимо, но рука чародея невольно пересекла одну из линий пентаграммы. Яркий синий свет мгновенно потух. Позади Хока раздался звук падающих тел. Колдун попытался встать на ноги. Хок вытащил нож и бросился на него, но чародей повернулся и метнулся к большому зеркалу, висевшему на дальней стене. Хок ощутил внезапное беспокойство, и в тот же миг колдун шагнул в зеркало и исчез. Уставясь на собственное хмурое отражение в зеркале, Хок вытянул руку и осторожно прикоснулся к стеклу кончиками пальцев. Оно было холодным и твердым. Тогда он поднял топор и разбил зеркало на куски. На всякий случай. Изабель сидела на одной из бочек в проулке и чистила меч. На ее лице и одежде была кровь, принадлежавшая частично и ей самой. Она устало подняла глаза, когда Хок вышел из дома, но сумела выдавить улыбку. Весь проулок был завален неподвижными телами. Хок вздохнул и отвернулся. 17, сказала Фишер. «Я считала». «Что произошло с остальными?» «Они вышли из транса, когда ты убил колдуна, и разбежались». Она увидела лицо мужа и нахмурилась. «Он жив?» «К несчастью, да. Он сбежал». Фишер бросила взгляд вдоль улицы. «Значит, мы зря старались». «Нет, дорогая, все не так плохо». Хок сел рядом с Изабель, и она устало прислонилась к мужу. Хок обнял ее за плечи. «Конечно, он ушел, но теперь на много лет лишился возможности выкидывать такие фокусы». «В конце концов, что это означало?» «Все очень просто. Он заколдовал столько людей, сколько было ему под силу. Первоклассный колдун способен с легкостью управлять поведением целой толпы, при условии, что ей не придется совершать сложные действия. Когда начнется голосование, они все выскажутся за того, кто заплатил колдуну. Потом колдун избавится от них, опасаясь огласки. А тот, кто заказывал музыку, победит на выборах, станет советником, и никто не догадается, что выборы были нечестными. Не принимая все близко к сердцу, Изабель. Мы убили сегодня несколько человек, но гораздо больше людей спасли. Да, согласилась Фишер, конечно. Пойдем. У нас как раз осталось время для целебного заклинания, а затем надо отправляться к Адаманту. Они поднялись и зашагали по улице. На мертвые тела уже слетались мухи.